Скандинавские разбойники. Русские называли их варягами, завоевателями, пришедшими из Балтийского моря. Для Западной Европы они были норманами, людьми с севера. Норвежцы считали их викингами, разбойниками, которые прятались в укромных бухтах, откуда совершали внезапные нападения. На самом деле викинги – это бывшие крестьяне, рыболовы, охотники, свободные воины датского, норвежского и шведского происхождения. В 8-11 веках они, забросив тяжелый труд, занялись разбоем, пиратством, совершали отчаянные завоевательские набеги. Жизнь на севере требовала много энергии. Скандинавам приходилось все делать своими руками. Изготавливать оружие, теплую одежду, рубить дрова для обогрева жилища. Они же ловили рыбу, добывали на суше зверя, выращивали злаки и защищались от нападений чужеземцев. Суровые условия жизни закалили людей, но эти же условия зачастую вынуждали их искать лучшей доли. Распад общинно-родового строя у датчан, шведов и норвежцев привел к образованию знати и батрачивших крестьян. Многие крестьяне, привыкшие к вольнице, были недовольны зависимым положением. Нападать на своих разбогатевших феодалов было опасно. Слишком тесно все жили. Оставалось одно – собираться с такими же горемыками, брать в руки оружие, копье, секиру, меч, захватывать провизию, рыболовные снасти и искать лучшие доли за морем. От 30 до 40 человек садились в низкобортные ладьи, ставили парус, опускали весла и неслись по волнам навстречу удаче. Но их нигде не ждали. На берегу возникали ожесточенные стычки. Не всегда викинги выходили из них победителями. Но если выходили, то не всегда привозили домой богатую добычу. Чаще всего они высаживались на берега Британии, страны овцеводства и рыцарства. Первые письменные источники сообщают о нападении викингов на остров Линдисфарн, недалеко от Британии. Произошло это ночью 793 года. В звериных шкурах, в шлемах с рогами, оглашая все кругом дикими криками, они казались страшными неземными пришельцами, несущими разрушение и смерть. Викинги появились внезапно, рубили всех и вся, не зная пощады и жалости. С собой уносили провизию, ценные вещи, оружие, иногда захватывали корабли. Пленных не брали. Особого ущерба для страны их булавочные уколы не приносили, но жители прибрежных селений забеспокоились. Они сообщали друг другу о появившихся морских пиратах. Жителям пришлось стать осмотрительнее, выставлять на ночь стражу. Легкая добыча подзадоривала викингов, разящее оружие в руках вселяло в них силу. Ярость, с которой они бились, жажда добраться до сокровищ умножала их энергию. Они не ведали ни страха, ни жалости. Неудержимый напор в бою приводил к победам. Язычники, не знавшие никакого человеческого сострадания, на своем пути уничтожали все живое. Вернувшись домой с добычей, они не только становились героями, но умножали свои ряды и вынуждали других следовать их примеру. Число викингов росло. Их практику стало использовать также высшая знать. В 865 году сыновья датского конунга Рагнара Лодброка отправились к берегам Британии с огромным воинством, которое позднее назвали «Великой армией язычников». Высадившись на берега Нортумбрии, они казнили местных королей, их владения поделили между собой. Викинги не собирались уходить с захваченных земель, они чувствовали себя на них хозяевами. Пришлось королю Уэссекса Альфреду Великому заключить с ними перемирие. Но правление сыновей датского конунга продолжилось только до начала 10 столетия. Сын Альфреда Великого, Эдуард Старший, стал теснить датских завоевателей. К 924 году территории Восточной Британии были от них освобождены. В 886 году во Францию прибыл сын норвежского короля Харальда Прекрасноволосого Роллан с викингами. Незваные гости поселились в области нижнего течения реки Сенны и совершали набеги на остальные части Франции, опустошая ее в течение многих лет. Не зная, как бороться с этим нашествием скандинавов, Французский король Карл Простоватый в 911 году заключил с Роланом мирный договор, по которому отдал ему в жены свою дочь Жизель и уступил ему Британь и некоторые провинции с условием, что Ролан примет христианство и станет вассалом короля. Ролан согласился. При крещении он получил имя Роберт. Это соглашение заложило основы нормандского герцогства, которое стало наследственным владением Ролана и его потомков. Набеги на севере Франции прекратились, а дружины викингов растворились в местном населении. Именно из рода Ролана вышел знаменитый Вильгельм Завоеватель, покоривший Англию в 1066 году. От викингов произошел род нормандского князя Танграда Отвеля, который покорил юг Италии, и таким образом было положено начало Сицилийскому королевству. Новая волна набегов викингов на британские острова началась в 980 году. Воодушевленные успехами своих предков, пришельцы из скандинавских стран не просто грабили, они хотели остаться на захваченных землях навсегда. В 1013 году датские викинги под руководством Свена Велобородова завоевали север Англии. Только предпоследнему королю англосаксонской династии Эдуарду Исповеднику удалось прогнать их и вернуть себе престол в 1042 году. Последний датский монарх, который претендовал на английские земли, был Свен II Эстрицен. В 1069 году он направил огромный флот до 300 ладей с викингами на борьбу с Вильгельмом I Завоевателем. Ему удалось захватить только город Йорк. Сражаться с армией Вильгельма он не стал, силы были неравны. Эстрицен договорился о выкупе и с флотом вернулся обратно в Данию. Викинги мечтали завоевать весь мир, подобно Александру Македонскому. Однажды им удалось дойти пешим ходом даже до Парижа. Они собирались добраться до жарких арабских земель, в которых, говорили, все цветет, благоухает и сладкие плоды сами просятся в рот. Они волокли свои ладьи до Волхова, от него двигались к Волге, спускались вниз к Византии и брали дань с греков. По пути захватывали селения западных и восточных славян. Именно от соединения варягов с северными славянами возник род князя Рюрика, первых правителей Руси. Завоевательные походы викингов стали спадать в середине XI века. Численность населения скандинавских стран из-за отсутствия мужского населения постоянно уменьшалась. Некому было продолжать роды, некому было работать. Завоевательные набеги перестали приносить богатую добычу, которой хватало бы на многих. В Европе распространялось христианство, которое проповедовало смирение, любовь к ближнему, не одобряло грабительские набеги, осуждало варварство и работорговлю. Укреплялись феодальные отношения, возникал оседлый образ жизни. Эпоха викингов закончилась.